Установка и активация нового печёночного имплантата прошла успешно. Всё это время Нортис оставался в сознании и не сводил мёртво поблескивающих линз глазного устройства с обильно потеющего доктора. Он ещё не принял решение, но у него оставалось достаточно времени. Медицинский робот уверенно зашил брюшину и, следуя программе, переместил манипуляторы ниже, к жалким обрубкам ног. Именно в этот миг закреплённый на левой руке коллеги броском пронзительно заверещал, экран тревожно замигал красным. «Что? Что?» Непроизвольно вскрикнул доктор Люмбери, пятясь назад и вскидывая окровавленные ладони в инстинктивной попытке защититься. «Что?» «Успокойся, док», — произнёс калека, поднося броском к искусственным глазам. «Продолжай работать, тебе это не касается». «Да, да, это совершенно не касается доброго доктора Люмбери», — поспешно закивал док. «Это не моё дело. Моё дело дать своему драгоценному пациенту новенькие ножки. Такие милые и надёжные новые ножки, чтобы он мог весело топать и прыгать по...» «Заткнись, док», — прошелестел Нортис. «Сосредоточься на работе». «Как скажете, сэр». Внимательно изучив выведенную на экран информацию, калека издал нечто вроде сдавленного и полубезумного смешка, от которого доктор Люмбери бросила в озноб. «Вот значит как». Нортис растянул посиневшие губы в дикой улыбке. «Вот значит как. Ладно, придётся рискнуть». Блестящие металлические пальцы протеза уверенно пробежались по кнопкам броскома. «Я очень советую вести себя как примерный мальчик», произнёс Нортис, на мгновение переводя взгляд на доктора. «И заканчивай работу побыстрее». «Быстрее нельзя, это очень тонкая и кропотливая операция. Приживление ножных протезов. Нужно найти, локализовать и временно обезболить десятки нервных окончаний. И это только начало». «Док!» «Да, господин Вертинский?» «Я принял решение». Рывком вскинув голову, калека уставился на Люмбери. «Если ты все сделаешь как надо, то я оставлю тебе жизнь и забуду о случившемся инциденте. Поэтому постарайся меня не разочаровать и постарайся воспользоваться своим шансом». «Да, сэр, ни в коем случае, никакого разочарования», — пролепетал док. «Я не подведу. Работай». Ещё несколько быстро вбитых команд и снующие по комнате стальные крысы резко развернулись и бросились к вырезанной в стене дыре. Они получили новый приказ. Вновь расслабившись, Нортис опустил руку с броскомом на грудь и неподвижно замер. Медицинский робот закончил сканирование культей и, вытянув манипулятор, сделал инъекцию, одновременно делая первый надрез на одну из ножных культей. Операция продолжалась.